Глава седьмая. Склеп каменный, какой наказал соорудить сам архимандрит, работать стали мы тем же днем, как весть пришла об кончине. Был уж самый конец февраля, поди. А только морозы все жарили да жарили без угомону, не слабей январских. И земь могильная поддавалась погано. И оба мы, день первый, неполный, другой, почти весь, разве что только отогревали ее огнем. Жгли, подбрасывали, и снова жгли без укороту. Уже только после этого стали ковырять и рубить железом, чтоб сразу копать, не пустив туда нового морозу. Оба мы к началу каменной закладки изрядно утомились. Хама да Демьян. Льдинистая крошка, студенная, как черт, какая отбивалась при ударах от глины до земли, доставалась на лицо наше и пробивалась за шиворот у тулупов, а после отходила от морозу и больно скребла по телу, и это не сподвигало дело нашего. Архимандрит, наместник его высокопреподобие, самолично призвал обоев нас и наказал строжайше, чтоб склеп могильный изваян был не хуже церковного, с лучшего камня да с боковым пределом для принятия им гроба, и чтоб размах имел подходящий в обои стороны, а по одной длине восточной, по какой, согласно православному обряду, станут покойника простирать, надобно, чтоб сажень была с аршином, и большей пядью, не менее того, а по другой чистая сажень, без затей. Еще сам вид пером порисовал, чтоб мы поясней уразумели. Дальше остальное поручение особняком от самой кладки, вход с узкого боку, с бокового пределу. И на замуровку после, чтоб благоприятно сошлось и наглухо. Но это потом уж сами, без никого, после скорбящего погребения. «Человек этот, — сказал архимандрит, — до того прежде сроку смертью взятый стал, что вся Русь вздрогнется нынче от горя таково. Указал служке своему личному каждому из нас по осьмухе водки отпустить, невзирая на монашеский запрет». И чтоб не приставились мы, не дай Боже, и не захворали, дозволил употребить против морозу и против снегу, коли вдруг станется нечаянность такая, что повалит ненароком под февральский конец. Ну так мы и пошли себе сполнять, раз велено было. К другому обеду нарыли, как и подряжались, по две сажени. По дороге как вглубь не сходили. На две черепушки натолкнулись незнаемых, мелко залегали. Так мы откинули их на потом, да крошкой земляной присыпали. Постановили себе после обратно зароем. Коль были они тут, так пускай и далее остаются. Чужая кость делу не помеха. Докопали и тут же класть принялись. По стенкам поначалу выставили, по гроб, свышину его, и аршином более, да с большей пядью, а после по другим стенкам взялись. И покрывать ее немедля принялись, уклав сперва брусья, а поверх брусьев тоже камень. Сроку 3 дня дадено, успеть бы на все. 24-й день февраля месяца, года от Рождества Христова 1852-го, срок конечный. Самый край успевания скорбным делам. А не поспеть ко сроку даденному, так после гнева его высокопреподобие плетьми, плетьми на каретном сарае, или того хуже, ухи вырвут в наказанье. Вещают сам глава городской, генерал-губернатор московский Арсений Андреевич, о погребенье обеспокоивался, чтоб все по рангу было, согласно уважению особе той, что опочила. Однако ж успели ко дню печальному, все как велено воздвигли, живота не жалеючи, и глубину дали надобную. Народищу навалило, как жути какой, с полгорода приспело оказать почесть последнюю покойнику насастому. И кого ж не было только на событии, и господ всяких, отважных да важнющих, и начальников разных от чиновного сословия, и барышни с кавалерами, и дамы под ручку, и молодь многое студенческое всяко набежала. Да с кручиной, со слезьми горючими, и не по порядку обычно приятному, а по совестливости больше, по печали ужасной. А цветов натащили, хоть прям-таки райский сад обделывай. Так мы их после в кучу, помост приустраивали. А другим днем архимандрит, его высокопреподобие, снова наказ нам сделал, чтоб теперь уж неспешно работу обкончить, замуровку произвесть, глухую, кирпичной кладкой сбоку предела, и тогда уж сыпать до холма насовсем. Но мы, хама с Демьяном, поутру и приступили, уж не погоняясь более никем, не дергаясь попусту. Только как явились к месту этому братца, так чужака этого и обнаружили. С первоначала увидели, как санная тройка подъехала к дальнему от нашего места входу. Нигде ближняя кладбищенская ограда примыкает к стене монастырской Свято-Даниловой, а сбоку в отдалении. Саней тех богатых господин сошел видный, росту высокого, в шубе бобровой, не менее того, в шапке меховой, чуть не соболей, да с букетом в руке алым, огромадным. Поозирался вокруг, да в кладбище прошел. «Нас-то, Демьяна, с хомой!» — сразу поприметил. «Да и как не поприметить? После вчерашнего упокоения одни только и были мы тут». А больше никого не оставалось в лютую такую непогодищу. Да и по что оставаться? Покойник в зиме спит, только покрыть осталось после замуровки. Уж и кирпич поднесли нам, с вечера еще как сулили. А господин тот, доглядев все окрест себя, к нам двинул к новейшей могиле. Не дойдя чуток, постоял, да и шарфиком низ головы покрыл, как бы с холоду лицо свое убрал, да и то верно. Не околеешь раз, так обморозишь личность за просто так. Когда совсем приблизился, мы уж верхний грунт ковырять стали, какой не успел хорошо подхватить мороз-то со вчера. А он цветочки свои на помост наш пристроил, ловчей поправил, и стеклышки на веждах у себя потер от мерзлого воздуха. Глядим, изъяснять надумал чего это, только не отважится никак, опасается приступить. Так мы сами тогда, Демьян с хомой, изрекаем господину этому, первей его самого, уже оттуда, с ямы снизу. «Ищите кого, господин хороший? Мы ж подскажем, ежели надо вам кого поискать». А он глянул на нас обоих разом, сверху вниз, да и говорит: «Вы, братья-монахи, вылазьте-ка оттуда сюда наверх. Разговор до вас имею приятный». Но мы переглянулись, да и выбрались на край ямы, чтоб господину отвечать тому. Поближе его увидали теперь. Не сказать, чтоб старый или так уж и молодой. Так, посередке был меж тем и этим. Годов округ 30. А что важный сам да серьезный, так это сразу видать стало, как только глянул на нас сблизи. Обстоятельный. Опять же тройка его приметная, богатейская. Как вперся глазами, так боязно от того стало нам, хаме Демьяну. Только и сам снова поозирался, как опять опасаться стал не весь кого. После варежку сдернул и руку в прореху шубную запустил и вытягивает кошель оттуда, с живота, на застежке. видать, загодя уготовлены. Ну, думаем, интерес у господина до нас наводку дать за упокой души, насастого иль просто по горю его и по морозу. А видим, нет, не так, чтоб и горюет, а око больше настороженное. Чего говорим вам от нас, ваше превосходительство? Это мы его так вместе, не уговариваясь, обозвали, не ведая, какого он есть сословие, звание, а личину. «Такая у меня забота будет, могильщики», — говорит. «Только давайте уладимся без вашего изумления к моим словам и глупостей всяких. А супротив вашего согласия на мои посулы назначаю каждому из вас...» Тут он вытягивает из кошеля своего деньгу немалую колоду, всю с червонцев, и перелистывает перед очами нашими. Ну, по 20 червонцев пускай. 40 червонцев за вещицу, какую и спрошу произвесть для меня. 400 рублев выйдет за все. Вам же вещица та, какую вожделею, станет заодно с могилкой попутно. Ну, мы, как червонцы эти углядели, Демьян да Хама, так и замерли просто от таких обетов господина захожего. Это ж какие деньжища-то! Да эких отродясь не видели, как на Божью землю уродились. «Так что ж за вещица такая, ваше благородие?» — спрашиваем у господина, — «что так вам потребно?» «А вещица простая», — отвечает он, — «голова». «Голову от тела покойного этого тайно отъедините и мне после передайте». И на яму кивает могильную, где склеп, нами сотворенный. Ждет, пока мы закидаем его совсем после замуровки. «К завтраму управитесь, полагаю?» Сам же бумаги денежной рукой перебирает, перебирает. Мы, Хама и Демьян, как завороженные, на бумаги эти смотрим, а самих страх пробирает до жути, аж до костей самих доходит у обоев. От этой вещица так вещица. От покойника головную часть отнять и за деньги от его ж могилы на сторону уступить. Ну, пожались мы, поглотали ротом. Но тут же в себя вернулись и интересуемся у господина. «А по что голова-то вам, барин? Она ж мертвая. Куда ее девать-то станете?» Тут он с вежливостью такой отвечает, но и с твердостью, какую добавил в свой голос, чтоб сразу с нашим колебанием покончить. «Значит так, монахи, вы дурное себе не мните никакое, тут дурного в помине не наличествует. Это все свершается только ради науки лишь одной, потому как был покойник великий человек и мыслитель, голова его всем другим людям еще службу добрую сослужит, и будет она как в кунсткамере располагаться. Слыхали про такую? Сам Петр Алексеевич, великий царь, сходственное тому обустраивал. И нет в этом преступного тоже, а лишь из человеколюбия обращаюсь к вам». И глянул строго так, с осуждением вроде. «Ну и само собой, дело такое только между нами единственно будет. Это ясно вам, монахи?» «И еще. Добавлю за тайну дела нашего по 5 червонцев сверху, чтоб совсем все было по трактату и к завтраму дню. Ко времени буду к такому, как сейчас». И отсчитывает 40 червонцев и еще десяток. «Мы берем, Хама и Демьян, не умеем отказать, раз такое дело без умыслу». А он тут же лицо отворачивает и шибким шагом удаляется до выхода, где его сани поджидают. Но мы, червонцы эти, по пазухам, к животу и за службу. Пилу сыскали, к могиле поднесли, а топор и так был. Глину подрубали округ предела. Помолились, как заведено, пошептали каждый свою, кто какую улучил к случаю, и в яму вернулись. Грунт откинули насколько надо, и первым делом сам гроб через предел вынудили. Не весь же, только край, чтоб крышку сбить и к голове поджаться. Но сбили, отвели в сторону. Смотрим, лежит. Ну, мы давай его от днища задирать и ближе к себе притаскивать, чтоб хотя бы половину от туловища свесить на воздух, чуток от гроба, не замарать внутри. Водится кровь у них, у мертвых. Нету ли уже, не ведали пока. Ну все, отымать теперь голову надо. Ну а как ее отымать? Топором ли, сразу ль рубануть? А ежель пилой с первоначалу, а уж после топором? А время к вечеру, темно начинается, и холод не отпускает. Только червонцы господинские у живота жгут пуще самого лютого мороза. От них и греемся, Хома и Демьян. Порешили, пилой сперва станем. Зуб у ней мелкий, острый, хоть и развод давненько не лажен, но... Господи, да помилуй! Забрали по ручке, принялись водить. Тихо вначале, зато с нажимом. А сами очи отводим, хоть испытываем теперь, что во славу научности старание наше, а не абы как. Пила в шее у его увязла ни туда, ни сюда. Верно, в жилу уперлась. И страх берет. Может, сатана рукой нашинской поводит, или ж наоборот, Господь всемогущий водить пилою той не дозволяет. Тут, глядим, сторож кладбищенский, Пафнутий, ближней стороной тянется, ногу приволакивает. Все, думаем, попались мы, Демьян и Хома. Завидел, как бедолажим тут. Только стороной уволокся сторож. Не видал вещицу и нас с нею заодно. Ну, тут мы давай скорее доделывать начатое. Вжали пилу нашу в мягкое и рванули два раза туда и оттуда. Дальше топором. Тут же хрякнула, где шейная середина, и разрубилась. Мы дальше снова пилой. Она и отвалилась, как и не была на туловище башка его. Глаза прикрыты. Усы прямые, в разлет, с висючими концами, пробор на волосах стрелой, низ отруба в лохмотьях, и нос длинный, прямой, острый. И жуть это всей головы идет, так и кажется, немедля зеницы своей голова это распахнет и укором страшным глянет. А только не глянула. Какой была мертвой, такой в мешок холщовый сунули ее, и узелком веревочным поверх двукратно пережали, и в бугор цветочный ночевать обустроили до грядущего дня, пока ученый господин тот не явится, барин ли, а то ли его превосходительство или благородие, или еще он кто, неведомо нам осталось. Но мертвяка обезглавленного обратно впихнули. Да прямо не вышло, чуток на бок всем туловищем, и больше на хребет даже. Но только и поправлять уж не стали, не досуг. Для чьей блажи красоту теперь блюсти никому незримую? Далее крышку гробу вернули и в пределово окошко все обратно удвинули, как было. И стали кирпичом заглушать, насмерть. С этим мы скоро управились. Животы нас грели, подгоняли. А на утро другого дня упаковывать обратно всю могилу приступили, уже под мертвый вид, с холмиком земляным, цветочками поверх холма и крестом воткнутым православным, с дерева точенным покамест. А ничейные черепушки так и бросили под землею, тут же приземисто, как и отрыли. Барин этот тайный прибыл в срок, как уговор был, сам и саквояж в руках его. Мы мешок ему подали. Все по почету, для науки людской, для памяти великой. Он и взял, и в саквояж себе втиснул. А тут мы, Хома с Демьяном, и сообщаем барину. Ровно черт купно дернул за язык, что, мол, ежели есть к тому добавочно охоты, так можно сызнова головами раздобриться, по науке, раз располагаете нуждой, имеем еще две костяные головы, тут они рядом. Из зими одолжились ничейные. Возьмете за мало?» Он остановил уходить, а изрек к нам в яму. «Обнаружьте, братья, коли так!» Мы тут и копнули, да ковырнули кверху обои. Он один черепок башки принял, саквояж натужил, да туда ж черепушку вмял, утерши, а на прочую махнул, отперся. Обронил нам сверху к низу 5 рублев, к тем денежкам вдобавок. И после ничего более не сказал. Лицо отвернул и скорым ходом отправился вспять. Мы ж, Хама и Демьян, мерзлую земь добросали, лопатами обстучали для порядку и остальную картину всю тоже докончили. И больше никогда того научного господина с акваяжем, в каком отрубленную нами голову понес, мы не видали до конца дней своих.